Свободная пещера в закрытой зоне первого кольца. Частная тюрьма Междуречье. Зона базирования службы усмирения. Спустя сутки после гибели отряда я в конторе мастера будущего Геона Баленты. Чудовище. Вот урод. Не человек, а мразь просто. А ведь еще учил нас. Вектор Корекс сидел в полутьме лаборатории морга и смотрел, как Вектор Альбус, соединив свою голову с головой мертвого я с помощью канала Цереброна, медленно покачивается, закрыв глаза. Тише, сынок, тише. Я понимаю, больно. Извинись за это. Нам так понравились близнецы, когда я был молодой, что мы слишком много усилий приложили, чтобы вас сделать. Если близнецы это все-таки обычные люди, пусть и со сломанной жизнью... Пальцы Альбуса делали неровные и обрывистые записи в большом блокноте, то и дело уводя ручку в разные стороны. Тише, прошу, еще немного. Я просто хотел извиниться перед вами. Из вас сделали, сделал, в том числе... Нет, не мастер я таких речей. Мне просто вас так жаль. Но я понял это только тогда, когда вы меня повесили. Сынок, извини, тебе больно. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте. Альбус испуганно дернулся, глубоко втянув воздух, а затем осторожно отсоединил канал, повернув его основание подобно ключу и вытащив из меморандума шнур Цереброна. Корекс успел заметить только многократное повторение фамилии Ван Гальс на листе бумаги, перед тем, как Альбус закрыл блокнот. Ну, что там внутри? Все довольно сложно. Извинения какие-то, тягость бытия, смутно это все. Сплошное ментальное похмелье. Одно могу сказать точно, он мстит и получает от этого удовольствие. Мы семейка. Корекс встал и поглядел на тело своего покойного подчиненного с недовольным видом. Он разломал все меморандумы в их головах. А затем отошел к большой доске, на которой патологоанатом и сотрудники лабораторий делали различные записи. Попробую еще раз. Надо понять, что они могли такого увидеть. Ой, ну конечно. Только попозже, можно? Это выматывает сильно, у меня и так голова мыслями забита. Альбус, покачиваясь, встал и со свойственной ему вечно язвительной улыбкой поглядел на Корекса. Вид его напоминал слегка пьяного человека. Давай лучше о психушке поболтаем. Альбус разогнулся, подошел к раковине и медленно вынул лицо, руки и очень тщательно шею, в том месте, куда входил ключ кабеля Цереброна. А затем вытащил из кармана упаковку и выпил несколько пилюль. Что там случилось? Что вообще случилось с тобой? С ним? Как так вышло? Я разбираюсь, Альбус. Корекс отвел взгляд и закурил, глядя на труп. Почти разобрался. Не похоже. Заткни пасть. Полегче. Давно ты так на взводе? Альбус подошел ближе и сел на секционный стол. Лицо его было полно странного ехидства. Тут ведь как? И да, вот эти твои тут ведь каки. Я особенно не замечал этого за тобой. Я просто злой. Корекс взял мел с ложа у доски и медленно вывел контур лица человека с тонкими усиками и круглыми очками. Получилось весьма правдоподобно. Понимаешь, он все подготовил с самого начала. Даже засада в его собственной квартире была им спланирована. Выглядит как идеальный план. А мы оба с тобой знаем, что такие. Он не идеальный. Он просто... Просто сработал. Из-за тебя хочу заметить. Так, может, скажешь о деталях? Подумаем вместе. Ладно. Слушай. Акт 2. Интерлюдия 50-е. Предположительно, год назад. Первое кольцо. Домашний кабинет частного психиатра в квартире-сегменте дома «Дерево». Красный отстранился от миловидной девушки, лежавшей на кушетке с излишне серьезным лицом. «Как вы себя чувствуете, госпожа Альшан?» Она, медленно и будто приходя в себя, с подозрением огляделась. Пока не поняла, если честно. Голова идет кругом. Это нормально. Люди вашего склада ума переживают такие процедуры куда легче, чем обычные мои клиенты. Красный встал и включил тусклый свет. Он был одет в темно-коричневый костюм в полоску, делавший его похожим на семейного врача. Увидев движение, девушка тоже вознамерилась подняться. Нет. Полежите еще. Около часа, умоляю. Я скоро вернусь. Здесь вам ничего не угрожает. Он накинул желтое пальто, снял с вешалки шляпу и вышел, выключив перед этим свет. Девушка почти мгновенно заснула. Вероятно, с этой сукой из магистериума он был давно знаком. У него масса полезных знакомств. И мы знаем, что в его силах. Допустим, он нашел ее. Итак, я расставил по комнате несколько вещей, пока вы были без сознания. Одной из них недавно был убит солдат в порту, найденный затем своими сослуживцами после отбоя в контейнере для хранения оружия. Вы сможете ее найти? Мира Альшан встала с кушетки, сделала свет ярче и огляделась, изучая комнату человека, известного ей как доктор Шпинель. Потратив не более 2 минут на беглый осмотр, она шагнула к шкафу, полному книг и различных предметов, в том числе и разнообразного оружия. Замерев на несколько секунд, она поначалу потянула руку к небольшой цепи, но затем передумала и взяла с нижней полки массивную, размером больше, чем ее кулак, гайку. Вот это. Почему? Мира села на кушетку, оглядывая предполагаемое орудие убийства. Если его нашли в контейнере, то вряд ли убили там. Значит, вероятно, утащили туда после смерти. Он не мог быть убит шумно. Значит, огнестрельное оружие отпадает сразу. Но как насчет глушителей? Осталась бы кровь, которую бы учуяли псы или заметили патрульные. Значит, ножи и острые предметы тоже, скорее всего, не подходят. Окись и следы пыли на металле характерны для близости к соленой воде пыльного залива. Плюс на металле видны знаки армейского ведомства. Великолепно. Да, вы правы. Ему сделали смертельный удар именно этой гайкой. Просто потому, что он был не в том месте в то самое время. Красный забрал гайку и просунул в нее пальцы, примеряя подобно кастету. И даже ведь не знал, что он охраняет там, под водой. Он бросил гайку назад. Ладно, госпожа Альшан, ваш талант, очевидно, работает. Талант следователя в сознании ментала. Мощнейшая комбинация. Желаю вам удачного поступления в фаворный список магистериума, Миры. Красный протянул девушке руку, но та поглядела на него холодно. Что я вам должна? Как я и говорил, ничего. Пока что. Все очень просто. Я всегда завожу полезных друзей среди тех, кто не может мне заплатить, но достоин моего товара. Когда-нибудь, возможно, я свяжусь с вами и попрошу об услуге. Скорее всего, она будет противозаконной, но не очень. А вы мне ее окажете. Лицо девушки изменилось. Она явно не была согласна на такую сделку. Мне это все не нравится. Нет, стойте. Однако Красный схватил ее за руки и зашептал. Вы честная женщина, Мира. Вы добрая. Вы сами смогли найти меня и знаете, что поступить без взяток или семейных связей на должность следователя фаворного корпуса вы не сможете, если только не выдадите 100 баллов из 100. Вы отличный будущий магистрат. Я уверен, вы принесете людям настоящую пользу, особенно с этим талантом. А я, в свою очередь, обещаю, что не попрошу у вас чего-то такого, что пошло бы вразрез с вашим моральным компасом. Клянусь. По холодному лицу Альшан было непонятно, возымели ли страстные слова Красного на нее хоть какой-то эффект. Что ж. Но спустя несколько секунд она все же кивнула. Идет. А потом она появилась в помещении синаптехники. не случайно. И тут же влезла в душу одному из наших «я». Вползла в доверие, я бы сказал. А затем сделала так, что тот «я» попал в ловушку Красноглазого. Думаю, она же его и убила. Те же апартаменты. Год спустя. День, когда Вектор Корекс встретился с Альшан и нашел тело «я» 312. Вы арестованы и будете доп... Живее. Мира Альшан, вырубившая массивной гайкой взятой из шкафа своего новообретенного напарника, заявлявшего, что он является арбитром, смотрела на поднявшего руки Красного и находилась в тяжелом раздумье. Отличный удар. Вижу, вы не только следственному делу учились. Мне это все не нравится. Мира, любезная моя, это не представители закона. Хотя они и таятся среди них. Это преступники. И куда более страшные, чем я. Просто делайте свое дело. Красный опустил руки, взял свой саквояж и вытащил из него несколько капсул и шприцев. А затем... Затем случилось самое подлое. Что именно? Он отравил его. Нашего «я». Отравил его разум, в который затем вошел «я» сам. И поглотил отраву. Но только как это возможно? Красный закончил вводить в голову «я» различные составы и встал, потеряя руки. Сделано. Я ввел ему несколько предустановок и особую симпатию к вашей персоне, вызывающую желание прислушиваться к вашим словам. Плюс немного ложной памяти, собранной тут, на коленке. Эффект, боюсь, не будет особо долгим. Но он же мертв. А... Да я не о нем. Скоро прибудут коллеги этого тела. Мира, вы сами все увидите. И Красный зашагал к выходу. А я? А вам нужно будет лишь сделать то, о чем мы договорились. Помочь им искать меня. Помочь им меня найти. И заставить их посадить меня в психушку. Думаю, у вас получится. Стойте! От меня нужно отвести подозрение. Я должна была бы оказать сопротивление. И? Чего вы хотите? Я бы хотела вас ранить. Красный улыбнулся. О, госпожа Альшан, как же я в вас не ошибся. Вы действительно сможете стать одним из лучших слуг закона, что я видел. Если хотите причинить мне боль, прошу... Мира Альшан в ту же секунду выхватила пистолет и выстрелила Красному в ногу. Тот согнулся от боли, а затем мигом ввел себе анестезирующий препарат. Больше я вам ничего не должна. Надеюсь, наша следующая встреча будет последней. Обещаю. Удачи. Удачи вам. Но вот что было в психушке, я так и не уловил до конца. Да потому что ты следователь, а не ученый. Он сделал подобный финт, отличный финт, хочу заметить, с человеком, похожим на него. Видать, нашел двойника или имел его в запасе, или что-то еще. А эта сволочь ошивалась поблизости. То есть все это время, начиная с бойни в Белой Сове, мы держали в плену марионетку? Неудивительно, что эти мозголазы ничего от него не узнали, если вообще пытались. Дерьмовейшая картинка получается. Он на свободе, у него огромная власть. Но как он так ловко смог залезть в мой мозг? Как он так быстро сделал свою столь правдоподобную копию? Он гений, не иначе. Гений, гений. В последние годы это слово так обесценилось, Титсан. Вектор, извините, срочно. Дверь распахнулась, и один из «я» вошел в лабораторию. Ну что еще? Видишь, мы заняты. Вас вызывают в комитет. Подождут. У нас экстренное положение, а там все равно начальства нет. В том-то и дело, что есть. Вот. И вот предписание вам. Явиться незамедлительно. Почему-то именно вам, а не Эйгону. бумагомараки вонючие. Ладно, договорим завтра, когда я приеду. Как и я, она не простит тебе ее смерть. Второе кольцо. Здание магистериума. Правое крыло. Административный комплекс. Блок комитета пропаганды и осведомления. Вектор Корекс отстоял унизительные 20 минут в пустом и ярко освещенном гранитном коридоре, ожидая сухого кивка секретаря Степняка, разрешившего ему наконец войти в кабинет. Дверь открылась почти бесшумно, но Корексу все же пришлось приложить усилия. Створки, похожие на часть ворот, были выше 3 метров. Внутри большого помещения с уходящими в темную высь багровыми колоннами все казалось маленьким. Маленький стул для гостей напротив маленького стола из красного дерева, небольшой личный транслятор 6-й модели, очень компактный акустон и принадлежности для письма и прочей работы. Маленькие и еще не распечатанные почтовые ящики, доставившие в кабинет множество технических новинок, стояли вдоль стены. Большим тут, помимо самого кабинета, был разве что ковер и камин, в котором лежали и потрескивали бутафорские дрова, дающие искусственное пламя, да исполинских размеров шкаф, скрытый темнотой у дальней стены. Вектор пригляделся и увидел полки, уставленные различными техническими приборами, волновиками, акустонами, офенсерами, рапидными камерами и прочим, а также недавно вызвавшего восторг и ажиотаж общественности ассистента Нована, что стоял в углу в антарном боксе. «Добрый вечер!» Корекс заметил говорившую не сразу. Кресло за столом было пустым, а сама женщина, что его вызвала, стояла за дальней колонной, почти в кромешной тьме, щепотками бросая корм в аквариум с темноводными рыбками. «Я вам, безусловно, известна. Меня зовут Гелиция Аубвильс». Сказавшая это вышла из полутьмы и зашагала к столу. Она тоже показалась Корексу маленькой на фоне огромных стен и колонн. Одетая в исключительно черную форму с подобающими нашивками и знаками на груди, она являлась женщиной, о которой сложно было сразу составить впечатление. Левое ухо ее было немного деформировано и украшено дорогим слуховым аппаратом. Короткие кудрявые волосы, слегка подернутые сединой, придавали ей забавный и несерьезный вид. Но пронзительный взгляд стального цвета глаз и тонкий рот с почти белыми губами тут же меняли создавшееся представление. Она и правда была невысока, а фигуру имела подобную той, которой обладают женщины немолодые, но держащие себя в строгости. В хозяйке кабинета одновременно чувствовались энергия и какая-то неизбывная утомленность. «Я леди-магистр, вестник правды, оплот закона и голос третьего кольца, а это... впрочем, какая вам разница?» Корекс обернулся туда, куда леди Аувельс кивнула, себе за спину. И к раздражению своему увидел еще одну девушку, значительно более молодую и высокую, стоящую у двери и явно выполняющую обязанности то ли телохранителя, то ли ассистентки. «Ну а вы, я полагаю, Тициан Корекс?» «Вектор Корекс, попрошу». «А, ну да, конечно». Леди Аубвельс вытащила из довольно хаотично разложенных на столе папок какие-то бумаги, долго хлопала себя по карманам в поисках ручки, а затем нашла ее у себя за ухом. «Садитесь». Она раздраженно кивнула Корексу на кресло напротив. «У меня мало времени. Могу я узнать, зачем...» «А ну сядьте, сказано. Не маячьте». Вектор немного постоял, но затем все же уселся перед леди магистром с недовольным видом. «Дело в том, что после событий конца года и ситуации с лордом Ниманом мы временно упразднили должность лорда-секретаря, пока функции главы комитета морали и нравов распределены по разным ведомствам. Большая их часть досталась моему, комитету пропаганды и осведомления. А как вам известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Так что вы в каком-то смысле теперь в моем подчинении». «Я нахожусь в подчинении лишь одного человека, госпожа Аубвельс». «Леди Аубвельс, попрошу. И да, этот легендарный один человек. Вы называете его Холст, верно?» «Не могу знать». «Неужели? Хотя да, это правда. Судя по вашим отчетам, вы много чего не могли знать. Не могли знать, что лорд-секретарь стал играть в маньяка-потрошителя, хотя эти ваши яшки были приставлены к нему кучу лет. Не могли знать, что под вашим носом тут, в первом кольце, родилась и окрепла повстанческая ячейка. И уж тем более не могли знать, что в ней работал на благо страны наш человек, осведомитель высшего разряда. Нет, откуда вам? Вместо этого вы нарушаете прямой приказ и ломитесь к мятежникам, учиняете кровавую расправу и ломаете все наши планы. Я делаю то, что защищает интересы нашей власти. Нет, вы занимаетесь ерундой, как маленькие дети, а вам просто позволяют и дальше ломать чужие игрушки. Вектор Корекс вознамерился было встать, но затем лишь крепче сжал поручни дорогого кресла и злобно выдохнул, глядя в стену над камином. Там красовался большой портрет госпожи Аубвельс и 6 портретов лордов чуть меньшего размера. Третье по счету место пустовало. Ниже, выбитые в камне, виднелись гербы всех государственных служб. Вы можете сколько угодно сидеть и пыхтеть тут, Коракс, но факт это не изменит. Вы в своем мальчишеском задоре напали на повстанцев, которых мы изучали, направляли и знали обо всех их шагах. Вот скажите мне, кто вы? В смысле? Ну вы, ваши я, Векторы, лично вы. Кто вы такие? Мы – государственная служба усмирения. Неужели? Ах, я молю, не делайте мне смешно. Макияж жалко. Вектора передернуло. Говорила женщина с явным весельем в голосе, но вот лицо ее оставалось совершенно каменным. Вы не госслужба усмирения. Близнецы были такой службой. А вы лишь неудачный проект Ван Гальса и Гальтона. Попытка заменить взорвавшихся одинаковых степняков. И попытка, хочу заметить, неудачная. Корекс не выдержал и подался вперед. Я знаю, кто вы. Еще пару лет назад ваша персона была вовсе не леди, а смотрителем цензурного кабинета по третьесортным изданиям. Да, я знаю. И горжусь этим. Потому что сейчас я сижу в этом кресле. А где сидите вы, Коракс? В маленькой частной тюрьме, что Холст переделал под вашу казарму для штампованных мальчишек. Вы 3 буквы да 2 цифры. Вы не знаете нашей специфики, госпожа... Леди Аубвельс, не вам судить. Неужели? Именно мне. Женщина встала с места и направилась к камину, на фоне которого оказалась совсем маленькой. Корекс подумал, что смог бы одним пинком отправить ее в огонь. И пожалел, что пламя вряд ли сможет даже опалить кудрявые волосы леди магистра. Смотрите, магистериум следит за госпреступлениями. Гелиция Аубвельс указала рукой на герб собственной службы. Моралисты ловят врагов народа, всадники ищут, арбитры судят и казнят. Исполнители, смешно, конечно, сказать, следят за порядком. Внутренняя инспекция ищет предателей среди властей и академии. Но вы, что вы делаете? Я не вижу тут вашего герба. Мы – последний рубеж обороны. Это точно. Вы последняя, кому бы я доверила оборону страны. Пока она отходила, в глаза Вектору бросился нарочито лежащий в центре стола документ, оставленный будто бы специально для того, чтобы его можно было заметить. Документ извещал леди Аубвельс о вероятной гибели и пропаже одного из членов фаворного корпуса магистериума, магистрата Миры Альшан. Вектор, вы просто игрушка в руках Холста и иных приближенных к несменному людей, которые вбухали в вас кучу денег и теперь стесняются признать поражение. Вы неподконтрольны и неэффективны. Вы есть везде, но ничего не делаете. Леди вернулась и уселась за стол с хмурым взглядом. Вы как тараканы, все на одно лицо и вызываете у меня омерзение. Вы закончили? Когда я закончу, вы сразу поймете. А теперь давайте еще раз. Я ваше прямое начальство. Одна подпись, и я лишу вас финансирования. Еще одна, заберу у вас это ваше междуречье в свободной пещере. Знаете, на него давно положили глаз в комитете обороны, а у нас с армией сейчас не лучшие отношения. Новая подпись... Я понял, хватит. Заткнитесь. Новая подпись, и отзову у вас инфильтрационную лицензию, а значит, вы больше не сможете корчить из себя исполнителей, магистерцев, арбитров, инспекторов. Кошмар! Да вы же реально паразиты! Вы мимикрируете под другие службы! Ужас! Леди Аубвельс покачала головой и откинулась в кресле, махнув рукой. Ладно, давайте отчет. Возьми у него. К Кораксу сзади, неслышно и быстро, подошла девушка-помощница и протянула руку, от которой Вектор слегка отстранился. Ну давайте, давайте, она не укусит, если я не скажу ей. Коракс вытащил тонкую, сложенную вдвое папку и отдал ее в руки девушке, заметив, что у той нет ногтя на безымянном пальце. Девушка, изучив документы, кивнула и протянула их леди, которая, в свою очередь, достала из стола спектроскоп и осторожно проверила им бумаги одну за другой. А затем, водрузив на нос старые химические очки с идеально белыми стеклами, вчиталась в текст. Коракс подумал в тот миг, что слухи об одержимости леди Аубельс различными техническими новинками и сложными приборами совсем не слухи. «Я передам копию холсту, чтоб вас не забыли погладить по шерстке». «Вы знаете его лично?» «Не могу сообщить». Леди наконец кивнула, сняв очки, от одного вида которых Коракс, сам того не понимая, нервически стал подергивать ногой. «Ой, ладно, что-то у вас совсем мораль с либидо сравнялась, надо как-то вам нос поднять. Дам вам работенку. Ведьма же еще у вас? Или вы ее выпотрошили?» «Еще у нас». «Тогда вот вам простое задание. Мы отныне делаем упор на войну умов, а не стволов. Пропаганда у повстанцев удивительно хороша. Спасибо Ниману, мать его, не в последнюю очередь». Гелиция Аубельс бросила короткий взгляд в сторону портретов лордов. «И да, не су, мать его, шу, а заодно и вам. Они хорошо придумали. Персонификация революции. Лицо, личность. Красиво. Безликий профиль как-никак на такую должность не тянет. Может, его даже и нет. А ведьма есть. С руками, ногами, горящими глазами, сиськами. Все как любит Черн. В общем, вам надо этот миф развенчать». «Казнить ее прилюдно?» Леди Аубельс замолчала, глядя на Корекса. Девушка, теперь стоящая позади него, хихикнула. Все это было настолько унизительно, что Вектор против своего желания покраснел. «Да, Коракс. Поначалу я подумала, что вы одноклеточные. А теперь вижу, что у вас и полклеточки нет. Если ее казнить, все эти уроды неимущие, весь этот, простите, народ, только сильнее звереет. Тоньше работать надо, Коракс. Филиграннее». «Поясните. Я усмирять привык, а не играться с врагами». «Неужели? Ну, у вас есть стиль, отдам вам должное. Стиль, лицо кирпичом, нам все нипочем. Ладно, вот вам задачка. Запишите ее признание в том, что она разочаровалась в революции и т.д. и т.п. Ну, что-нибудь такое правдоподобное, не с подпалки. Пусть там немного того, немного этого, и власть не очень хорошая, но мятеж этого хуже. Только, знаете, чтобы это все звучало натурально, не было бы понятно, что вы ствол ей к башке приставили. Сможете?» «Я постараюсь». «Вектор, те, кто на меня работают, не стараются. Они либо делают, либо нет. Так вы сможете?» «Да». «Все, свободны. Проводи его». «Служу на благо». «Ага, сейчас же».